Сок туманности той полосы, белеса сизая пелена после сумрачности, после ночи, когда роса поспешает воскреснуть на земле. Вода живая оживляет, смачивает и вкрапляет от глубины, от дорог в разности, от переходов и судьбы. Призрачность временного, коллизии иллюзорности, эфемерности в бликах, новое время свершения, выход от суеты. Близится соединение в этих планах, в этом тумане, переход и вход отстравершие, канал истоков и мерностное вкрапление на питание твоей души. Телесная канва играет красками от озарения, вновь вознесение, выше круче гор, выше облаков, тех маяков белесых, впадины и углубления, глубина снедр, полет и соединение, вьется дуга, остроконечности звезды, ритм в плеядах, поступь легкости, парения, вхождение в миры, постепенно нарастание и рост стержня внутреннего, былое, познанное, будущее, от вкрапления, нынешнее в поступе, принимающего часам становится среди неба восхождением.